что, Валентин, это, пожалуй, мудро, — невольно засмеялся Брюханов. — Они сами как к этому относятся? Что же им еще остается делать, пока поперек лавки помещаются, терпят? Вот вторую неделю ничего не разбили, не поломали. Жена удивляется, что с детьми стряслось, беспокоится, не заболели ли. Не знаю, говорю, ты, мать, тебе виднее. Забавно, — тихо сказал Брюханов, отпустил Вавилова и задумался. Мимолетный разговор с человеком, отлично осведомленным и о его домашних делах, лишний раз напомнил ему его неустроенное положение. На все его настойчивые требования переезжать, наконец, в Москву, Аленка упорно твердила, что для завершения ординатуры ей необходим еще год. Брюханов понимал, что она увлечена самостоятельной работой в клинике, что она ведет больных по какой-то своей, согласованной с ее шефом, схеме, что ей поручено наблюдение за действием нового препарата у больных с нарушением мозгового кровообращения, что она готовит даже свою первую самостоятельную публикацию, которая может в будущем лечь в основу диссертации и довести эту работу до конца. Ей, молодому специалисту, необходимо именно там, в Холмске, где она начинала. И никакая Москва этих идеально сложившихся условий для научной и практической работы ей не заменит, что она не хочет и не может пользоваться его протекцией и положением. Брюханов отлично понимал и то, что на это нужно время, и что дорвавшаяся до самостоятельной любимой работы молодая женщина должна пройти свой, отведенный ей путь. Но пробегая короткие несвязные письма Аленке и досадуя именно на их краткость и торопливость, он также отлично понимал, что совершает ошибку, отпуская ее так надолго от себя и соглашаясь на это двусмысленное положение, когда молодая красивая женщина предоставлена самой себе и живет далеко от мужа. По сути дела, он каждый день, каждый час терял Аленку, оставаясь вдали от нее, от ее дел и всего того, чем была заполнена сейчас ее жизнь. Он своими руками рушил то, что по кирпичику складывал годами. Между строк нет-нет, да и проступали недосказанность, душевная раздерганность, так несвойственные Аленке. Безошибочным затаенным чувством любящего, страдающего от неустройства их жизни человека, Брюханов все яснее ощущал какую-то медленно, неотвратимо надвигающуюся беду. И все-таки что-то глубоко противное его натуре не давало ему прибегнуть к крайним мерам. При первой же возможности он срывался в Холмск на день-другой, а иногда и на несколько часов. Затем на какое-то время забывался в нескончаемом сплошном потоке дел. Но за последние 3 месяца он никак не мог выбраться в Холмск. Пришлось срочно вылететь с группой экспертов в Китай, и там они задержались значительно дольше, чем предполагалось. Перед самым возвращением он купил для Аленки несколько безделушек из слоновой кости, 2 кимоно и расписанный павлинами веер, привлекший его изяществом работы. Но пересылать через других подарки не стал. Почему-то ему, никогда не придававшему значения подобным вещам, хотелось отдать Аленке эти тонкие, прекрасные в своем лаконизме вещицы самому. Ушедший в свои мысли, Брюханов забыл о времени, и Вавилов по селектору с подчеркнутой бесстрастностью напомнил ему о Муравьеве. «Хорошо, Валентин, пригласи его». Пробежав почту, Брюханов пересел в кресло в дальнем углу. С Муравьевым у них складывались отношения очень странные, и теперь он твердо знал, что назначение Муравьева на первые заместители ему было обусловлено отнюдь не пользой дела.